игроки в загробный покер. «Полагаю, нам больше нечего таить друг от друга». Фандерглот возвышался над честным собранием, сложив руки на груди. Эмоции метались по комнате, как тараканы. Настоящие насекомые покинули зал вслед за хозяином. Гостиная превратилась в калеку. Расколотый пополам стол. Часть стульев лишилась ножек и сидений. Призраки расползлись по углам и зыркали оттуда, награждая друг друга рапирными выпадами взглядов. «Мне нечего вам рассказать!» — заторопился лорд Тангейзер, но столкнулся со священником взглядами и усох. «Ты слизняк, Виски Джек!» — отмахнулась Чиз, и большинство качнуло чашу мнений в ее сторону. «Не знаю, ты стучишь твари или кто-то другой, но штука, которая когда-то болталась у тебя в штанах, досталась тебе по ошибке». «Закрой пасть, шлюха!» — неожиданно холодно и твердо парировал лорд. «В отличие от всех вас, я не стесняюсь признаться, я боюсь смерти. И особенно мне противна идея сдохнуть в пасти этой суки». «У нас два выхода». Круэл Райт сделал вид, что сел, вытянул ноги и оперся спиной о стену. «Скормить ему остатки или...» Революционер подвесил в воздухе паузу. «Сдохнуть?» — язвительно вставил Виски Джек. «Затаиться!» — предложила Мириам Дутель, все еще трясущая в воздухе обрубком руки. «Дать бой!» — констатировал Гордон Бёрн и щелкнул воображаемым курком. «Да!» — подтвердил Райт. «Восстать!» «Пробовали!» — вынес вердикт Фандерглот. «Или оно жрет нас и мелких животных, или лакомится ими». «Кто четвертый?» — неожиданно подали голос тени. «Я знаю двоих!» — развел руками святоша. «Бертрайт и Кристина... Как у нее фамилия?» «Считайте, что Холдсток!» — неожиданно влезла в разговор Чиз и с вызовом уставилась на Гарольда. На мэра было жалко смотреть. Распоротое лицо пошло ярким аурора бореалис. «Не смей!» — срывающимся, кашляющим шепотом заспешил лорд Холдсток. «Ты не имеешь права! Забери эти слова! Она лжет!» «Он обрюхатил меня!» Слова лились из кухарки громким, облегчающим душу потоком. «Приходил под утро после своих гулянок и терся, пока не получалось мне вставить. Леди ничего не знала. Но когда господин мэр решил вышвырнуть меня из дома, услышав, что я понесла, она вступилась за меня. Джимми играл вместе с твоими детьми, но всегда был кухаркиным сыном». «Это не мог быть мой ребенок!» Завыл Холдсток, вскочил и бросился на Чиз с кулаками. Дорогу ему синхронно заступили Райт и Бёрн. Переглянулись, хмыкнули. «Так я всем и сказала!» — нагуляла от соседского конюха. «Слышите?» — облегченно отступил мэр. «Я здесь ни при чем!» Фандерглот пытался качнуться с пятки на носок. Перепалка его нисколько не задевала. Истина была очевидна. «Кто еще двое?» «Не видел ни то, ни другого», — пожал плечами Райт и спохватился. «Слишком большая точность сдавала с головой». «Делись», — потребовал Бёрн. Круэл смерил взглядом боевого товарища и выдал. «Двое на двое, парней и девушек». «Кто-то может выиграть и основать новый род, недоступный нашей силе». «С каких пор зло рассыпает шансы?» — не поверила Мириам Дутель. «Чьи они хотя бы?» — перебил лорд Тангейзер. «Мои уже кормят червей!» «Райт и Холдсток», — загнул пальцы Фандерглот. «Чиз отпадает вместе с мэром». «Бёрн, Тень, мисс Дутль и ты!» Из тени донесся стук по деревянной панели. «Вот мой ребенок!» Гордон Бёрн ответил четко, как на экзамене, но без удовольствия. «Исключено! Моя единственная дочь умерла от туберкулеза на постоялом дворе Сент-Гронидо в возрасте 16 лет». «Вы уверены?» «До меня дошло ее предсмертное письмо!» Бёрн закипал, и это было видно. «Она не оставила потомства?» «Нет, черт вас возьми! Она была беременна и сбежала от меня, опасаясь заслуженной кары, но вытравила плод и заболела. Убила жизнь, но заплатила за это своей!» «Он выжил!» Фандерглот положил руку охотнику на плечо. Бёрн вздрогнул и затравленно уставился снизу. «У меня нет мыслей, кого породило мое семя!» — признался священник. «Этот грех мне простится только на небесах, но четвертое дитя мое! Мириам Дутль не успела произвести потомство!» «Отчего же тварь ее тогда не пощадила?» «Или напротив, почему так долго не жрет?» Все взгляды скрестились на однорукой Дутль. «Вы считаете, что я недостойное существо, потому что не стала матерью?» Мириам спросила воздух настолько горько, что некоторые призраки отвернулись. Женщина сидела на подоконнике спиной к окну. Ее силуэт был подернут рассветной лазурью. Портрет лаком по небу. «Хотите услышать историю неудачницы Дутль, не вовремя оказавшейся в одном месте с заговорщиками и убийцами? Не так ли, мэр Холсток?» Гарольд не отвечал. Неожиданное отцовство подрубило его и так не слишком стойкую душу. «Пожалуй, стоит начать с главного». Ярость призрака пылала так жарко, что от нее можно было поджигать факелы. Глупая мечтательница Мириам Дутль отошла в мир иной, не успев познать телесной любви и не... За окнами зашуршали колеса. Подъехали две машины. Фандерглот прижал указательный палец к губам. «Тссс!» Мисс Дутль благодарно умолкла. Гнев и слезы душили ее. Хлопнули дверцы. Раздался голос агента по недвижимости. «Дом в полном порядке, не считая последствий нашего вторжения. Дождемся полицейского. Я имею право оформлять сделки только в его присутствии. Может быть, кофе?»